«Алиса, держи себя в руках!» К капитану подошел Лепестков. «Возможно, моя дочка слишком эмоционально выразила свою мысль, но, боюсь, в данном случае она права», — обратился профессор к Питеру. «Необходимо вынести все клетки наружу, составить новый план их расположения внутри с учетом габаритов трюма и совместимостью тех или иных видов животных между собой. Иначе в полете они будут нервировать друг друга». «Главное, чтобы вот это», — кивнул капитан на уходящее за горизонт светило, — «не нервировало меня. Мы должны взлететь до заката». «Гвинян», — связался через перстень с боцманом Блад, — «когда закончишь погрузку?» «Минут через 20, капитан». «Даю 10 минут. Через 15 минут взлетаем». «Есть, капитан!» Дроиды тут же нарастили обороты и замелькали еще быстрее. «Какое варварство!» — ахнул профессор. «Рекомендую пройти на корабль, если не хотите остаться на Селесте», — посоветовал Блад, делая приглашающий жест в сторону четырехместного флайера, стоящего неподалеку. «Да что за спешка, в конце концов!» Стекла очков раздраженного профессора вспотели. Он сорвал их с носа, похлопал себя рукой по груди и, не найдя подходящей тряпочки, начал протирать стекла краем подола юбки дочки. «Папа, когда волнуется, становится такой рассеянный!» — пропыхтела девчонка, отнимая у отца подол своей юбки и выдергивая из его нагрудного кармана платочек, не найденный отцом с расстройства. «Так вы хотите оказаться на блуке? С вами или без вас, но через 15 минут корабль улетит». Блад распахнул дверцу флайера и вопросительно посмотрел на Алису. «А ночью или, скажем, завтра утром этого сделать нельзя?» — сердито спросила девица. «Один из пунктов договора с вашим дядей, — внушительно сказал Блад, — стартовать мы должны до заката». «Непрошибаемый», — удрученно вздохнул профессор. «Ладно, пошли занимать свои места, Алиса, а то этот буквоед и впрямь без нас улетит». Капотажный крейсер вышел из атмосферы и, плавно наращивая скорость, начал удаляться от планеты. Питер Блад незаметно перевел дух. «У него получилось. И на этот раз почти все получилось. Теперь главное, чтобы скачковые двигатели не подвели». Все немногочисленные члены экипажа и пассажиры с удобствами расположились в рубке. Пустовало только кресло штурмана, которому все было фиолетово, и он до последнего момента предпочитал нежиться на кроватке в своей каюте. А вот до сих пор еще сердитая на капитана Алиса настояла на своем присутствии и даже папу сюда приволокла, чтобы контролировать взлет. Вдруг этот ненормальный со шпагой на боку начнет делать лихие виражи и угробит ее зверушек перегрузками. «Ну, что у нас плохого?» Это появился фиолетовый, прокладывает межзвездный курс. Новый член команды Арабелла чем-то смахивал на Гиви, правда, в более габаритном варианте. Но разве что борода у него была не угольно-черная, а огненно-рыжая. Штурман им попался спокойный, флегматичный, с ироничными, хотя и немного грустными искорками в глазах. «У нас все прекрасно. Начинайте прокладку курса к блоку. Сколько времени займет туда дорога в подпространстве?» 3 недели будем добираться». Штурман активировал свой итер и начал вгонять программу первого скачка в бортовой компьютер. Блад улыбнулся. Если до Глизе они в подпространстве шли 8 секунд вместо 3 суток, то до блука доберутся за минуту. Штурмана и пассажиров ждет сюрприз. Алиса сразу на него дуться перестанет. Ничего с ее зверушками за это время не случится. «Юнга, что в эфире?» «Пока все тихо, капитан», — — откликнулся Джим. Ему Питер поставил задачу отслеживать все переговоры наземных служб Селесты, сканировавших ближний космос. И если появятся корабли с Земли, он должен был немедленно сообщить об этом Бладу. По времени корабли вот-вот должны были здесь появиться, если, разумеется, Берия проявит расторопность. Впрочем, теперь они уже не успеют. С Земли стартовал крейсер. На Селесту прибыл каботажник. Пока разберутся, что к чему, сравнят фейс Черныша с физиономией капитана Блада, они уже будут далеко, если скачковые двигатели не рванут. Сколько осталось времени до скачка? Через 7 минут будем на достаточно безопасном расстоянии от Селесты и наберем нужную скорость. Брови штурмана приподнялись от удивления. Что это? Капитан не знает прописные истины или просто проверяет новичка в команде? Если проверяет, то как-то странно. Уж больно детские вопросы задает. «Без моей команды скачковые двигатели не включать», — распорядился Блад, поднимаясь с кресла. «Куда вы?» — еще больше удивился штурман. На его памяти ни один капитан корабля не покидал рубки во время взлета и подготовки корабля к прыжку в подпространство. «Надо с Юриком потолковать. Боцман, присмотри здесь за порядком». Диви кивнул головой. «Юнга, если что, я на связи», — постучал по своему кольцу капитан. «Юрик, это ваш фамильный талисман?» С личика Алисы исчезла недовольная гримаса. «Мне дядя о нем рассказывал. Можно посмотреть?» Блад слегка растерялся. Он уже понял, что артефакт у него получился немножко отмороженный, и от него можно было ожидать чего угодно. «Алиса», — строго сказал Лепестков, заметив его колебания, — «не приставай к человеку. Не видишь, капитану сейчас не до тебя». По выражению лица профессора было видно, что ему самому страшно хочется посмотреть на работу артефакта, и только воспитание удерживает от аналогичной просьбы. А, была не была. Это был прекрасный случай наладить отношения с пассажирами после лихой загрузки трюма, и капитан решился. «Ну почему же? Приглашаю вас, Алиса, и вас, профессор, посетить мою каюту. Вам, как ученым, это будет интересно». «Да, да, конечно», — просиял профессор.